Меня зовут Алексей. Слышите? Понятно. Вас беспокоит из начальства милиции. Слышу. Насчет чего? По поводу хулиганства. Вы меня слышите? Да что ты? Да. А я не хулиганила. Значит, вчера поступило к нам сообщение из службы доставки ЕПОШа. Они нам доложили, что вы звоните в их службу и материтесь. Зачем вчера звонили? Не имеете права подслушивать чужие разговоры. Вы вчера сделали 10 заказов, которые не оплатили... 25, а не 10. 10. Понятно? 10 ты хулиган, бандит! Какие заказы я делаю? Вы вчера сделали заказы. Мне нужны вы вчера заказы делали. Жрите сами. Так нам-то зачем? Ничего не делала! Вы звонили в службу. Я тебя подаю, тебе покажу заказы. Вчера вы отматерили 10 клиентов. Какие заказы покажу? Вчера приезжала служба доставки, вы их отматерили нецензурным матом. Слышите? Не было вчера никакой доставки, врешь. Вчера ночью 10 курьеров приехало. Никто не приезжал, врешь. Приезжали. Ты бандит, ты 218-й, перестань хулиганить, я тебя посажу. За что? Какой хулиган? Ну-ну. Вас беспокоит начальство милиции по поводу вчерашних звонков. Вы меня слышите? Слышу, кто-то звонил дальше, что звонки тебя разбудили. Во-первых, заявление было подано из службы доставки ЕПОШа. Они сами к нам... Заявление подавала служба доставки ЕПОШа. Ресторан такой, в который вы вчера звонили несколько раз, делали заказы и посылали их нецензурной бранью. Никакие заказы я не делала! Делали. Не делала никаких заказов! Делали заказов, вы на них кричали. Не делала заказы! Сделали. Суд подам! Какой суд? Ложные заказы! Какой суд? На вас, на бандитов! А вы, вы за меня заказываете, хулиганы, бандиты! Мы не заказывали ничего, послушайте нас. Да. Это беспокоит начальство милиции, вы меня не дослушали. Да ты меня, милиции, не пугай! Вы нарушили статью 207 указа Российской... Суд не берет, не то, что милиция! Вы нарушили статью 207 указа Российской Федерации. Нарушили мне по возрасту, ничего не будет, понял? Почему это не будет? 3 лет лишения свободы. Такой закон есть! После 85 не трогаю! А вы закон знаете, что... мне! А вы знаете, что есть такая статья лечения психиатрической клиники? Чего? Существует такая статья для пенсионеров, называется «Лечение психиатрической клиники». Ты вас... что ты говоришь? Мы вас по возрасту не можем за решетку посадить, но мы имеем право вас на лечение положить в психдиспансеры. А за что? За что? За телефонный терроризм, который вы совершаете. За телефон еще никогда никого не сажали, запомни, а есть... дурак. Что-что? Да. Значит, сейчас операторы службы доставки ЕПОШа составляют протокол на вас. Чего? Сейчас к нам поступила жалоба из службы доставки ЕПОШа по поводу ваших телефонных звонков. У меня телефон в одну сторону так работает. Я не могу звонить. Они ваш телефон вычислили. Они телефон ваш вычислили. Не работает! Они ваш телефон вычислили. Чего? Они ваш телефон вычислили по определителю. Да что ты говоришь? Да, 20 заказов оформлено на вас. Какие заказы? Может, 120 там оформили на меня? Нет, около 20 доставок. А ищи, кто оформил! Вы оформили Аносова... Ищи мои подписи. Вот написано, написано при заказе. Аносова Валентина Петровна сделала 10 заказов. И плюс 10 еще позже. Вот и жри их сам! Сейчас участкового призову, он а сейчас уже, разберется. А я оттуда есть, я начальник милиции, не смейте кричать на меня. Участковый будет разбираться, я начальник милиции я ему... есть, а я есть начальник милиции. Вот тебя снимут за ложные всякие звонки. Да что вы.